Глава 15. Вахтер меня еще помнил. Гремлиха было не узнать. Костюм сафари он сменил на брюки из шерстяной фланели и кожаный пиджак. Волосы были коротко пострижены. Над верхней губой красовались холеные усики а-ля Менжу, и вместе с новым внешним обликом он гордо демонстрировал и новую уверенную манеру поведения. Адольф Менжу, 1890-1963 годы жизни, американский киноактер. «Здравствуйте, господин Зельб. Или мне лучше называть вас Зельк? Что вас привело к нам на этот раз?» Я не знал, что и думать об этом. Мишке вряд ли стал бы рассказывать ему обо мне. А кто еще? Кто-то с РХЗ. Случайность? Хорошо, что вы уже в курсе. Это облегчает мне мою задачу. Мне нужно взглянуть на базу данных Мишки, которую он хранил здесь. Будьте добры, покажите мне ее. Простите, не понял? Здесь уже нет никаких баз данных Петера. Он смотрел на меня растерянно и недоверчиво. Какую, собственно, организацию вы сейчас представляете? Угадайте с двух раз. Значит, вы удалили базу данных. Ну что ж, может, так лучше. А что вы скажете об этом? Я достал из портфеля компьютерную распечатку из папки Мишки. Он положил ее на стол и довольно долго листал. Откуда это у вас? Это было распечатано 5 недель назад здесь у нас, но к нашим базам данных это не имеет никакого отношения. Он задумчиво покачал головой. Я бы хотел познакомиться с этим поближе. Он посмотрел на часы. Мне пора на совещание. Я с удовольствием занесу вам эти бумаги как-нибудь в другой раз. А сейчас мне нужно взять их с собой. Гремлих протянул мне распечатку, но у меня было такое впечатление, как будто я силой вырвал ее у него из рук. Я сунул эти, судя по всему, взрывоопасные бумаги обратно в портфель. А кто занял здесь место Мишки? Гремлих смотрел на меня уже почти испуганно. Я вас не понимаю, господин Зельб, сказал он и встал. Давайте продолжим этот разговор в другой раз. Мне действительно уже пора. Он проводил меня до двери. Выйдя из здания РВЦ, я немедленно из ближайшей телефонной будки на Эбертплац позвонил Хемельскопфу из бюро кредитных историй. «У вас есть что-нибудь на Йорга Гремлиха?» «Гремлих, Гремлих. Если у нас на него что-то есть, я сейчас же увижу это у себя на мониторе минутку. Да, вот, Гремлих Йорк, родился 19 ноября 1948 года, жена, двое детей, проживает в Гейдельберге, Фуртвенглерштрассе, ездит на красном эскорте HDS-735. У него были долги, но, похоже, теперь дела его пошли в гору. 2 недели назад он выплатил банку городского коммунального хозяйства сразу всю оставшуюся сумму кредита, около 40 тысяч марок. Я поблагодарил его, но Хемельскопфу этого было недостаточно. «Моя жена все еще ждет драцену, которую ты пообещал ей весной. Когда ты заглянешь к нам?» Драцена — декоративное лиственное растение. Я включил Гремлиха в круг подозреваемых. Коллеги, у которых непростые отношения друг с другом, один внезапно получает путевку на тот свет, другой — кучу денег. И тот, что получил кучу денег, кроме того, слишком много знает. Версии у меня пока не было, но я почуял дичь. РХЗ так и не изъял у меня пропуск. Благодаря этому обстоятельству я легко нашел место для парковки. Вахтер меня еще помнил и приветственно приложил руку к фуражке. Я отправился в вычислительный центр и поставил под ружье Таузендмильха, сделав все, чтобы не попасться на глаза Эль Мюллеру. Было бы не очень приятно объяснять ему, чем я тут занимаюсь. Таузендмильх был, как всегда, собран и внимателен, сообразителен и усерден. При виде распечатки он присвистнул. «Да это ж наша база данных». Правда, в какой-то странной последовательности, и распечатка не наша. А я думал, что со всем этим уже разобрались. Хотите, я попробую выяснить, где это было распечатано? Не надо. Скажите мне лучше, что это за база данных? Таузендмильх сел за компьютер и сказал, надо посмотреть. Я терпеливо ждал. Так, тут у нас сведения о заболеваемости весной и летом 1978 года. Дальше тантьемы и реестры изобретательских предложений прошлых лет, в том числе до 45-го года, а здесь... Нет, сюда мне уже не войти. Но аббревиатуры, наверное, означают другие химические предприятия. Он выключил машину. Тантьема, французский тантьем, вознаграждение, выплачиваемое в виде процента от прибыли директорам и высшим служащим акционерных обществ, банков, страховых организаций. Я еще должен вас поблагодарить, господин Зельб. Фирнер меня потом вызывал к себе и сказал, что вы очень лестно обо мне отзывались в своем отчете, и что у него на меня особые виды. Счастливый человек. Я на мгновение представил себе, как Таузенд-Миль, на правой руке которого я заметил обручальное кольцо, придет вечером домой и расскажет о сегодняшнем успехе своей хорошенькой нарядной жене, ожидающей его с бутылкой мартини и вместе с ним по-своему работающей на его карьеру. В отделе охраны я зашел к Томасу. На стене у него висел полуготовый план учебной подготовки дипломированных специалистов для охранных предприятий и структур. Я тут был по делам и решил заглянуть к вам, чтобы поблагодарить за любезное предложение преподавать в вашей школе. Чему я обязан такой честью? Меня поразило, как ловко вы решили нашу проблему защиты заводской информационной системы. Мы все могли бы поучиться у вас. В первую очередь Эль Мюллер. Кроме того, одно из обязательных требований программы – участие в учебном процессе специалиста в области безопасности, имеющего свою собственную практику. И какой же аспект вы хотели мне предложить? Все, от практики до этики охранно-сыскной деятельности. С упражнениями и экзаменами, если это для вас не слишком обременительно, начинается курс зимнего семестра. Есть у меня одно серьезное сомнение, господин Томас. Так как это представляется вам, и, как на мой взгляд, и должно быть, я смогу учить молодых сыщиков лишь в том случае, если буду передавать им свой опыт на примере конкретного расследования. А это как раз очень непросто. Ну, возьмем хотя бы дело, которое мы вместе с вами расследовали. Хоть я и не называю никаких имен, и забочусь о должной маскировке, все равно через пару часов уже каждая собака знает, где сидит фазан. Вы имеете в виду директора фазана из отдела экспорта? Но он же недавно вышел на пенсию. Вообще, Фирнер говорит, у вас в этом деле еще были осложнения? Да, мы еще помучились с этим мишки. Мне, наверное, все-таки нужно было прижать его как следует. После того, как вы нам его сдали, он еще долго хорохорился. Ну, судя по тому, что я услышал от Фирнера, вы с ним обращались как с принцем? Ни слова о полиции, о суде, о тюрьме, как тут не хорохориться? Ну что вы, господин Зельб, мы же не дураки рассказывать ему о том, что никто не собирается его сажать. Тут все было иначе. Он начал нас шантажировать. Мы так и не выяснили, действительно у него что-то было или он блефовал, но переполошил он всех здорово. И историями про темное прошлое? Да, историями про темное прошлое. Грозился обратиться в прессу, к нашим конкурентам, к профсоюзам, в промышленную инспекцию, Федеральное ведомство надзора за деятельностью картелей. Знаете, может, это звучит жестоко, мне и самому жаль этого бедолагу, но, честно говоря, я рад, что вся эта морока позади. В комнату без стука вошел Данкельман. — А, господин Зельб, мы как раз сегодня говорили о вас. Что вы там все еще выясняете по поводу этого мишки? Ваше дело уже давно закрыто, не надо поднимать панику. В разговоре с ним... как и с Томасом, я ступал по очень тонкому льду. От слишком прямых вопросов этот лед мог проломиться, но кто не любит опасность, тот впадет в нее. Перефразированная цитата из книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 3, стих 25, «Кто любит опасность, тот впадет в нее». Гремлих вам звонил? — Я серьезно, господин Зельб, держитесь подальше от этой истории, — сказал Данкельман вместо ответа. — Мы не любим, когда нам мешают работать. — Я считаю дело закрытым только тогда, когда мне все известно. Вы знали, например, что Мишке успел еще раз похозяйничать в вашей системе? Томас внимательно слушал, глядя на меня с неприязнью. Он уже раскаивался в том, что пригласил меня преподавать в свою школу. «Странное у вас представление о заказе на ваши услуги», — произнес Данкельман сдавленным голосом, с трудом совладав с собой. Заказ считается выполненным, когда заказчик не желает продолжения расследования. А господин Мишки уже нигде больше не хозяйничает, так что я попросил бы вас. Я услышал больше, чем мог даже мечтать. И дальнейшее обострение наших отношений не входило в мои планы. Еще одно неосторожное слово, и Данкельман чего доброго вспомнит о моем специальном пропуске. Вы совершенно правы, господин Данкельман. Хотя вы ведь, наверное, тоже понимаете, что энтузиазм в нашем деле не всегда удается удержать в рамках заказа. Вы не беспокойтесь, мне, как частному детективу, чрезмерная активность без официального заказа все равно не по карману. Данкельман вышел из комнаты лишь наполовину примиренным. Томас с нетерпением ждал, когда я уйду, но у меня для него была припасена конфетка. Возвращаясь к прерванной теме, господин Томас, я с удовольствием принимаю ваше предложение вести учебный курс. В ближайшие дни я пришлю вам свой «curriculum vitae», буквально «жизненный путь», латынь, краткая биография, резюме. Спасибо за вашу готовность к сотрудничеству, господин Зельб. Будем на связи. Я вышел из здания заводской охраны и опять оказался во дворике с Аристотелем, Шварцем, Менделеевым и Кекуле. Северную сторону дворика освещало усталое осеннее солнце. Я сел на верхнюю ступеньку крыльца перед заложенной кирпичами дверью. Мне было о чем подумать.